Глава 20. Застрять в Кейлонге, ждать, когда откроют заваленный снегом Рутан-Кла, в лавке, покупая бутылку воды, крутануть миниатюрный молитвенный цилиндр, поставленный на полку с печеньем в пакетиках, спускаться к реке, грохочущей, как самолетный двигатель, разглядывать коровьи лепешки на глинобитных стенах жилищ, на мосту поздороваться с монахом, поправляющим разноцветные флажки, на вопрос Любы, видел ли ты раньше желтый шиповник, ответить неуверенно «нет». Долго подниматься к монастырю медленным и размеренным шагом, загодя прикидывая, пройдена ли половина пути, смотреть, куда смотрит каменный Будда, на нижней улочке городка наблюдать за работой ремесленников, восхищаться узорами на шерстяных носках, связанных пожилой хозяйкой гостиницы, спросить у ее сына-буддиста, чей это портрет снизу подсвеченный матовой лампой, повешен в углу за стойкой, друзьям по путешествию продемонстрировать умение метать нож, старый охотничий нож, заточенный незадолго до Индии, ночью не упасть с лестницы без перил, просыпаться от порывов ветра, звенящего ритуальными железяками, висящими за дверью, решительно отвергнуть предложение Константина Юрьевича Крачуна поселиться в одной комнате с ним, дескать, так будет дешевле, деликатно намекнуть Крачуну, что он достал, думать о вечном, не обижать Франсуазу, приветствовать предложение командора рвануть всем вместе в долину Спити, пока закрыт перевал Ротанг.